15 лет назад. После происшествия с Тео я провела остаток дня, рыдая на своей кровати. Я плакала так сильно, что к наступлению ночи подушка пропиталась слезами, стала мокрой и соленой, липла к щеке. Дверь коттеджа распахнулась, и я подняла голову. Пришла Лотти. Она торжественно внесла внутрь поднос с едой из столовой. Пицца, салат, бутылка сока. «Дорогая, тебе нужно поесть», — сказала она. «Я не хочу», — ответила я. На самом деле я просто умирала с голоду. Желудок подводило от боли. Я не ела с тех пор, как девочки ушли из коттеджа. «Голодовкой никому не поможешь», — Лотти поставила поднос на мой ящик. «Тебе нужно поесть. Ты должна быть готова к возвращению подруг». «Вы правда думаете, что они вернутся?» «Конечно». «Тогда я их дождусь». Лотти терпеливо улыбнулась. «Я оставлю поднос здесь, на тот случай, если ты передумаешь». Как только она ушла, я слезла с кровати и пошла на запах еды, как дикая кошка. Я даже не посмотрела на салат, а сразу вцепилась в пиццу. Я проглотила два куска, но боль только усилилась. Это был не голод. У меня болело сердце. Вина. Я сказала Вивиан ужасную вещь, когда она уходила. Я заперла дверь. Я весь день убеждала себя, что просто ответила на вопрос той женщины. Но в глубине души я знала правду. Я назвала имя Тео, тем самым обвинив его в том, что он причинил вред Вивиан, Натали и Эллисон. И все потому, что он предпочел Вивиан мне. Да разве это неожиданно? Я была тщедушным, плоскогрудым ничтожеством. Разумеется, Тео выбрал ее. Теперь, наверное, он ненавидит меня, как и все остальные. Я не могла их винить. Я ненавидела себя куда сильнее. Так что я очень удивилась, когда Фрэнни чуть позже пришла в коттедж. Она провела со мной предыдущую ночь. Она не хотела, чтобы я была одна, и пришла со спальным мешком, едой, закусками и парой настольных игр. Когда настало время спать, Фрэнни развернула мешок рядом с моей койкой. Там она и осталась. Она пела мне песни Битлз нежным мягким голосом, пока я не заснула. Она вернулась. В руках у нее сумка с едой, игры и спальный мешок. «Я только что говорила с твоими родителями», — объявляет она. «Они приедут с утра и заберут тебя домой». Так что давай-ка отдохнем в твою последнюю ночь здесь. Я посмотрела на нее, оторвавшись от залитой слезами подушки, и ничего не поняла. Вы сегодня тоже будете здесь? Конечно, дорогая. Нельзя оставаться в одиночестве. Она положила мешок на пол и начала его разворачивать. Вам не стоит спать на полу. А как иначе? Пусть кровати будут свободными. Твои друзья вернутся с минуты на минуту. Я представила, как Вивиан, Натали и Эллисон открывают дверь и заваливаются внутрь. Грязные, усталые, но живые. «Мы потерялись», — сказала бы Вивиан. «Потому что Эллисон не умеет пользоваться компасом». Эта мысль меня успокоила, и я посмотрела на дверь, ожидая, что все так и будет. Но она не открылась, и я снова принялась плакать. «Ну-ка, перестань», — сказала Фрэнни, придвинувшись ко мне. «Не надо больше плакать, Эмма». «Их нет уже так долго». «Я знаю, но мы не можем терять надежду. Никогда». Она гладила меня по спине, нежно и успокаивающе, пока я не утихомирилась. Я стала вспоминать, делала ли так моя мать, когда я болела или расстраивалась. Я решила, что нет». Поэтому от прикосновения Фрэнни мне стало еще лучше. «Эмма, мне нужно кое-что знать», — сказала она почти шепотом. «Ты же не думаешь, что Тео навредил девочкам?» Я промолчала от страха. Я не могла тогда забрать свои слова обратно. Да, Тео попал в беду. Но я знала, что окажусь на его месте, если признаюсь во лжи. И расскажу, что не пустила Вивиан, Натали и Эллисон внутрь. и признаюсь, что мы поругались до их ухода. Сколько лжи! Каждая из них висела на мне камнем, и я едва могла дышать. У меня было два варианта. Признаться и освободиться, или взять на себя еще одно и надеяться, что привыкну к этой ноше. «Эмма», — настойчиво позвала Френни, — «ты так думаешь?» Я промолчала. «Все ясно». Френни убрала руку, но я успела почувствовать легкую дрожь в ее пальцах. Они прошлись по моей спине и исчезли. А вместе с ними и Френни. Она не сказала ни слова. Я провела всю ночь в одиночестве, лежа на нижней койке и думая о том, каким чудовищем стала. С утра в дверь Кизила постучала Лотти. Она сказала, что за мной приехали родители, и мы можем отправляться домой. Я так и не уснула, поэтому вещи уже давно были собраны. Содержимое ящика из карии было переложено в чемодан еще на рассвете. Я вынесла его из коттеджа. Лагерь превратился в настоящий город-призрак. В коттеджах было тихо и темно. Пугающую тишину прерывал только звук мотора «Вольво» моих родителей, стоявшего у столовой. Мать вылезла из машины и открыла багажник, а потом смущенно улыбнулась Лотти. Будто меня забирали домой, потому что я описалась в спальнике. «Френни передает извинения, она не может попрощаться», сказала Лотти, делая вид, что это правда. «Она желает тебе хорошей поездки домой». Вдалеке распахнулась парадная дверь особняка. На улицу в сопровождении двух полицейских вышел Тео. Они твердо держали его за руки. Было понятно, что его выводят силой. Я тупо стояла у машины и смотрела, как они ведут его в здание ремесел и искусств. Вероятно, для очередного допроса. Тео увидел меня и посмотрел умоляюще, словно прося вмешаться. Это была последняя возможность признаться. Я села на заднее сиденье «Вольво» и сказала: «Папа, пожалуйста, поедем». Отец подчинился. Дверь особняка снова распахнулась, и на улицу выбежал заплаканный Чет. Он несся так быстро, что я не различала его ног. Чет бежал к зданию ремесел и искусств и звал Тео. Лотти поспешила к нему наперерез и уволокла его в особняк, махнув рукой отцу, чтобы мы поскорее уезжали. Я продолжила смотреть, развернувшись на сиденье, на Лотти, Чета и тихий лагерь, пока все это не растворилось за поворотом.